Глава 15. 2 месяца спустя. Алина. Прошло 2 месяца с тех пор, как я последний раз видела Лёшу. На улице уже стоял июнь, солнце жарило так, что асфальт плавился под ногами, а воздух дрожал от зноя. Но я ощущала жару только кожей, а внутри меня будто застрял осколок льда. Я ничего не слышала за это время о своем бандите и сходила с ума от неизвестности. Ходила на работу, выполняла свои обязанности, и вроде бы все стало как раньше, до его появления в моей жизни. Но внутри словно образовалась пустота. Только вот еще не могла спокойно смотреть на своих коллег. Я знала, что кто-то из них за деньги выдал кирпичу мой адрес. Мне было жутко интересно выяснить, кто именно это сделал. Я подозревала всех, начиная от санитарок и заканчивая главврачом, но правду узнать так и не удалось. Первые дни я еще отчаянно ждала хоть какой-то весточки от Алексея, но ее так и не случилось. Ни звонка, ни записки, ни даже человека с обещанными деньгами, которому я собиралась бросить эти деньги в лицо. В какой-то момент я поняла, что никто не придет. Перестала задерживать дыхание каждый раз, когда раздавался дверной или телефонный звонок. И начала всерьез беспокоиться за Лешу. Его ранение было серьезным. Я не могла быть уверена, выжил ли он вообще. От одной мысли, что нет, сознание накрывало тихой истерикой. Черный БМВ все еще стоял в моем гараже, и это напрягало больше всего. Я понимала, что если бы Леша был жив, вряд ли бы оставил свою тачку мне на память. Иногда я приходила туда и просто сидела в салоне, вдыхая еле уловимый запах его одеколона, который, казалось, навсегда въелся в кожаные сиденья. Я сходила с ума от одной мысли, что Лёша действительно погиб, а я никогда не узнаю об этом, так и буду всю жизнь жить и мучиться от неизвестности и тоски. Я тосковала по нему страшно, хоть и понимала умом, что все это к лучшему. Не ждало меня рядом с этим человеком ничего хорошего. Он ясно дал понять, что не планирует менять свою жизнь, и вряд ли что-то заставило бы его изменить свои планы. А моя шестерка по-прежнему стояла без колес у больницы и потихоньку ржавела. Но хотя бы шпана ее больше не трогала. Стекла все еще были целыми, и капот с багажником никто не раскурочил. Я начала откладывать деньги на новые колеса и ремонт, отказывая себе во всем, кроме самого необходимого. А пока ездила на автобусе, вставая на час раньше, чтобы не опоздать на дневные смены. А сегодня меня ждала ночная смена. Снова дежурство в приемном отделении, которое я так любила. Но на удивление, ночь выдалась спокойной. Только парочка подвыпивших студентов с ссадинами после драки, да старушка с гипертоническим кризом. Ближе к утру я начала заполнять журнал, когда услышала звук подъезжающей машины. Дверь распахнулась, и двое мужчин буквально втащили третьего, который еле переставлял ноги. Кровь сочилась сквозь наспех сделанную повязку на его боку. «На живое!» – бросил один из сопровождающих. Высокий, плечистый, с холодными глазами. От одного его взгляда мурашки шли по коже. «Бандиты!» Я сжала зубы, стараясь засунуть подальше свое отношение, а заодно и болезненные воспоминания о Лёше. Кивнула и указала на кушетку. «Кладите сюда». Раненый застонал, когда его укладывали. Я быстро вызвала дежурного врача и приготовила инструменты для обработки раны. «Сейчас доктор осмотрит вас», – сказала я, помогая пациенту снять куртку. Через минуту появился дежурный хирург. Олег Утёсов, невысокий коренастый мужик средних лет. Он был единственным, кого я не подозревала в предательстве, потому что работал у нас не так давно, всего 1,5 месяца. Олег быстро осмотрел рану и бросил мне через плечо. «Неглубокое ножевое, поверхностное. Приготовь инструменты, я зашью». Пока я ассистировала Утёсову, подавая инструменты и обрабатывая края раны антисептиком, наши взгляды с пациентом то и дело встречались. Он стоически терпел процедуру, хотя ему даже не вкололи обезболивающее. Я не могла отделаться от чувства, будто где-то уже видела это лицо, но не могла вспомнить, где именно. «Ну как он там? Сознание не теряет?» – не отрываясь от раны, спросил Утёсов. «Терпимо», – процедил раненый, не сводя с меня глаз. Закончив шить, Утёсов стянул с рук перчатки, бросил их в урну и скользнул по мне бесцветными глазами. «Ну вот и все. Теперь, Алина, оформляй документы. А можно вас на минутку? Заглянув в приоткрытую дверь процедурной, высокий сопровождающий, тот самый, с жуткими глазами. Я видела, как они с Утёсовым отошли в дальний угол коридора, о чём-то тихо переговариваясь, а потом высокий сунул Олегу в карман халата пачку денег. Вскоре они вернулись назад. «Документы оформлять не надо», – бросил мне Утёсов. «Заканчивай с ним, и пусть уходят». Стиснув зубы, я молча кивнула. Было что-то неприятное во взгляде раненого, что заставило меня внутренне съежиться. Я наложила стерильную повязку на его свежий шов и вручила выписанный Утёсовым рецепт на антибиотики. «Вот, повязку менять каждый день, швы нужно будет снять через неделю». Он молча кивнул, сунул рецепт в карман куртки. Высокий помог раненому подняться, и вскоре они ушли. Я вздохнула с облегчением. Было в этих людях что-то такое, от чего становилось не по себе. Я невольно теперь сравнивала всех подобных личностей с Алексеем. Но никто из них даже близко не был похож на него. Хотя, может, я просто влюбилась, как последняя дура, и до такой степени романтизировала его образ, что он стал кардинально отличаться от того, каким Алексей был в действительности. Мне следовало уже прийти в себя и перестать о нем так часто думать. После ночной смены я чувствовала себя выжатой, как лимон, мысленно представляла, как приду домой, приму душ и упаду в постель. Собрав сумку, попрощалась с девчонками и вышла через служебный вход. Июньское утро было теплым и безоблачным. Я прикрыла глаза, подставив лицо первым лучам солнца. Потом накинула сумку на плечо и пошла к автобусной остановке. Краем глаза я заметила большую черную машину с тонированными стеклами, припаркованную через дорогу, но не придала этому значения. Но стоило мне пройти немного по тротуару, как вдруг этот фургон сорвался с места и затормозил прямо возле меня. Боковая дверь отъехала в сторону, и двое мужчин выскочили наружу. Я не успела даже закричать. Один зажал мне рот рукой, второй схватил за ноги, и меня буквально закинули внутрь фургона. Дверь захлопнулась, и машина сорвалась с места. Я все-таки закричала и забилась в чьих-то грубых руках, пытаясь вырваться, но тут же почувствовала сильный удар по голове и провалилась в темноту.